и они были довольно захватывающими. Лу Дунбинь, например, любил развлекаться в смертном мире. Он оставил свое наследие в бесчисленных мирах. Имена многих грозных фигур были распространены по всем трем царствам. Но старший собрат-ученик никогда не уходил после уничтожения исконного мира. «Как его зовут?» – спросил Нин. «Дровосек», – сказал лорд Цзян. «Я имел в виду его настоящее имя, или его даосское имя», – сказал Нин. «Настоящее имя, даосское имя, все, что я знаю, это то, что старший собрат-ученик зовется дровосеком». Лорд Цзян покачал головой. «Я ничего не знаю. Когда ты будешь тренироваться в Дао на горе, ты можешь отправиться также в этот горный лес, чтобы тренироваться. Возможно, он увидит тебя и пожелает тренировать». Нин кивнул. Старший ученик под опекой патриарха Субхути был на самом деле такой загадочной фигурой. Нину было довольно любопытно. Вскоре лорд Цзян привел Нина ко входу в пещеру. Перед входом был большой камень, на котором было три слова. Полумесяц трех звезд. На каждой стороне от входа было по два одетых в лазурные цвета дао-послушника. Так как эти двое были здесь, это означало, что они были чудовищно талантливыми. Однако здесь, на горе внутреннего сердца, их рассматривали только как обычных фигуры. Они уже были в восторге, когда их выбрали в качестве привратников. «Патриарх! Патриарх!» Оба послушника почтительно поклонились лорду Цзян. Лорд Цзян был истинным бессмертным чистого Янь. Его положение было чрезвычайно высоким. Лорд Цзян кивнул, а затем провел Нина, гончую белой водой малышку Цин через вход. Оба послушника, естественно, не преграждали ему дорогу. Они продолжали идти в пещеру. Внутри полумесяца трех звезд было довольно красиво и изящно. Здесь были всевозможные феи и животные. Их ауры были полностью скрыты, но, несмотря на это, Нин все еще ощущал огромную степень угрозы и силу, исходящую от них. Аура полумесяца трех звезд сама по себе была довольно спокойной и мирной. У разных зверей и ужасных монстров не было даже намека на злобную, дикую ауру. Они казались необычайно послушными. Когда патриарх принимает ученика, он не заботится о его происхождении или родословной. Таким образом, помимо людей, даже многие монстры и демонические боги приходят, чтобы поучиться у него дао, сказал лорд Цзян со смехом. У патриарха есть особое правило. Любому, кто приезжает на гору внутреннего сердца, запрещено сражаться с другими учениками. Если какой-либо ученик посмеет напасть на другого, патриарх немедленно вмешается, чтобы закончить бой и уничтожить его душу. Неважно, кто это. Даже мне не разрешается выступать против этих учеников молодого поколения. Если я это сделаю, тогда мастер убьет и меня, сказал лорд Цзян. Это железное правило, которое никто не может нарушить. Нин кивнул. Неудивительно, что аура здесь была такой мирной. Таким образом, все виды битв были полностью запрещены. Сам патриарх находился на вершине горы. Кто посмеет действовать дико? Они продолжали идти вперед. На пути вверх они слышали разные приветствия, такие как патриарх, дядя мастер и многое другое. Очевидно, что статус лорда Цзян был очень высоким. Мастер внутри. Лорд Цзян указал на обычно выглядящий даосский монастырь впереди. Перед монастырем стояли еще два дао-послушника. Дядя мастер, патриарх давно нам сказал, что Цзинин может быть доставлен прямо к нему. «Нет необходимости в составлении какого-либо отчета», — сказал один из послушников с улыбкой. Глава 2.1. Статус Даоса 3 жизни. «Два духовных зверя должны подождать здесь», — объяснил Дао-послушник. Нин кивнул. Малышка Цин и дядя Уэйд послушно стояли в стороне, молча ожидая. Они оба прекрасно знали, что человек в этом даосском монастыре был благоговейной и знаменитой верховной силой трех царств, патриархом Субхути. «Пойдем». Одетый в белый лорд Цзян привел Нина прямо в монастырь. «Дядя Уэйд, мастер собирается встретиться с Дао-отцом. Мне кажется, что я во сне». Глаза малышки Цин были полны волнения. Гончая белой воды тоже ласково кивнул. Он тоже был в шоке. Этот маленький ребенок, который тренировался в мече и в стрельбе из лука рядом с ним, он на самом деле собирался стать учеником могущественного эксперта, патриарха Субхути. Судьба человека поистине непостижима. Внутри монастыря было пустое место, заполненное множеством молитвенных ковриков. Перед этой пустой областью была возвышенная платформа, поверх которой был еще один молитвенный коврик. На этом возвышенном молитвенном ковре сидел худой, белобородый старец. Этот худой старец был одет в свободный халат. Он сидел в позе лотоса и излучал ауру, которая заставляла других чувствовать мир в своем сердце. Он патриарх Субхути. Увидев этого белобородого старца, Нин не мог не нервничать. Это была поистине великая сила, сила, которая даже убила другого демонического бога на уровне отца Дао. Дао отец, который был признан самой загадочной фигурой трех царств. Как Нин мог не нервничать перед таким человеком? «Мастер, я привез Цзинина», — сказал лорд Цзян с большим уважением. «Я склоняюсь перед тобой». «Да, отец», — сказал Нин с большим уважением. Патриарх Субхути открыл глаза, глядя на Нина. На его лице появился намек на улыбку, и он мягко кивнул. Затем он поручил лорду Цзяню: «Вы можете идти. Цзинин может остаться один». «Да». Одетый в белый лорд Цзян почтительно ушел, оставив только Нина и патриарха Субхути. Патриарх Субхути сказал со спокойной улыбкой: «Не нужно нервничать. Возьми любой молитвенный коврик и садись поудобней». «Да». Нин выбрал молитвенный коврик, а затем сел в позе лотоса. «Я наблюдал за конклавом бессмертной судьбы мира Великой Ся. Среди участников, вы, Лесной Перевал и Небрежный Даос были самыми выдающимися», — оценил патриарх Субхути. «Багровый свет в итоге выбрал Лесной Перевал, и это было так, как я ожидал. При выборе учеников Багровый свет больше всего заботится о менталитете и темпераменте. Характер этого Лесного Перевала действительно лучше всего подходит ему». Нин не мог не вздохнуть. Дух подводного поместья сказал, что патриарх Субхути был очень хорош в обучении студентов. Для сравнения, способности Дао отца Багрового света и великого императора Сюанью были значительно ниже. Если даже патриарх Субхути оценил и Лесного Перевала, и Небрежного Даоса как превосходных учеников, означало, что у них действительно был потенциал. «Но в моих глазах у тебя есть еще больший потенциал, чем у них», — сказал патриарх Субхути. Нин почувствовал волну радости в своем сердце. Это был первый раз, когда кто-то сказал, что у него больше потенциала, чем Небрежного и Лесного Перевала, и сказал это сам патриарх Субхути. «Путь бессмертного наполнен множеством опасностей и препятствий. Таким образом, с каждым шагом тебе нужно оставить устойчивый след, по мере того, как ты стабильно продвигаешься вперед. Твое сердце должно быть стабильным». «Это действительно так», — сказал патриарх Субхути. «С этой точки зрения Лесной Перевал и Небрежный — оба отличные ученики. Их основы были самыми стабильными среди конкурсантов в конклаве, и их сердца были также самыми стабильными и спокойными. Однако, все в этом мире делятся на инь и янь», — сказал патриарх Субхути. «Хотя важно быть стабильным и прочным, важно также быть острым. Тебе нужно быть стабильным, но тебе также нужна резкость. Стабильность инь, а резкость – янь. Когда инь и янь поддерживают друг друга, можно зайти еще дальше по пути». Патриарх Субхути рассмеялся. «Цзинин, ты намного острее, чем другие двое, и твой фундамент достаточно прочен. Только, такого ученика, как ты, труднее вести и учить. Очень легко учить учеников вроде Небрежного и Лесного Перевала. Пока ты позволяешь им медленно тренироваться и потихоньку испытывать приключения, они будут медленно подниматься. Что касается тебя, твои темпы развития будут быстрее, но все будет куда более рискованно. Твой будущий потенциал может быть выше их, но ты также можешь погибнуть на полпути». Патриарх Субхути посмотрел на Нина. «Сегодня я передам тебе несколько слов. Тебе нужно запомнить их. Путь бессмертного совершенствования, твои цели должны быть отдалены и велики, Спаньгу и Нюева в качестве своих образцов. Путь бессмертного совершенствования требует, чтобы ты опустил голову и следил за дорогой, чтобы ты не забыл сохранить прочную основу, не просто думая о том, как взлететь в небо. Когда птица улетает слишком далеко, ее яйца могут быть украдены и уничтожены. Она погибнет, ее дао исчезнет. Путь бессмертного совершенствования требует осторожности. Это лодка, которая будет плавать в течение 10 000 лет, за которой вы должны осторожно следить. Путь бессмертного совершенствования требует остроты. Только с сердцем, наполненным желанием достичь небес, ты сможешь зайти дальше по этому пути. Слова патриарха Субхути были просты, но они поразили саму основу сердца и ума бессмертного культиватора. Его вызвал патриарх Субхути, поскольку ученик обладал превосходными талантами и способностями. То, что определило его достижение после этого, было сердцем. «Цзинин запомнит эти слова», — серьезно сказал Нин. «Как сделать твои цели великими, но не слишком высокими, как быть осторожными и все же иметь желание взлететь в небеса, тебе нужно будет справиться с этим самим. Мир делится на инь и янь, а между инь и янь лежит сердце», — сказал патриарх Субхути. Нин кивнул. Как только патриарх встретил его, он передал эти слова. Нин понимал, насколько важны эти слова, а также принципы, о которых говорил патриарх. Однако, некоторые вещи было легко понять, но трудно выполнить. На пути бессмертного совершенствования нужно постоянно напоминать их себе, чтобы не позволить самому себе встать на неправильный путь. Эти четыре вещи, о которых ему рассказал патриарх, были похожи на четыре указателя на бессмертном пути, которые нужно постоянно помнить. Патриарх Субхути продолжал говорить: «Я наблюдал за конклавом бессмертной судьбы. Ты должен был узнать божественную способность, звездная рука». Да, Нин признал это. Так как сам патриарх сказал слова «звездная рука», как он мог даже подумать о том, чтобы скрыть это? Мой собрат Дацтри жизни, у него наконец есть истинный преемник. Его божественная способность снова появилась в трех царствах. Патриарх Субхути издал вздох полный эмоций. «Маленький медведь, почему ты еще не вышел?» Вжух. Рядом с Нином неожиданно появилась фигура. Это был гигантский желтый медведь. Нин удивился тому, что гигантский желтый медведь рядом с ним был довольно материальным и, казалось бы, реальным, как будто он был живым существом. Он не казался иллюзорным, как это было, когда он был духом в подводном поместье. Глава 2.2. Статус Даоса Три Жизни. Маленький медведь отдает дань уважения Даа Отцу. Гигантский желтый медведь упал на колени, прижав лоб к земле. Итак, Цзи Нин, тебе удалось войти в усадьбу звездного захвата и узнать скрытые там божественные способности. Патриарх Субхути кивнул. Нин посмотрел на него с удивлением. Патриарх, поместье звездного захвата, гигантский желтый медведь объяснил. Поместье звездного захвата, истинное, оригинальное название этого подводного поместья. Несмотря на то, что поместье было оставлено мастером для его преемников, это также было поместье, в котором жил мастер. В прошлом мастер часто принимал своих гостей в поместье звездного захвата и даже приглашал некоторых демонических богов, чтобы послушать его изложение Даа. Нин мгновенно вспомнил о многочисленных гигантских молитвенных ковриках посреди подводного поместья. Действительно, должно быть, многие люди приходили послушать лекции о Даа. Патриарх Субхути сказал, отношения между Три Жизни и поместьем звездного захвата были похожи на отношения между мной и полумесяцем трех звезд. В прошлом, когда Три Жизни понял, что предстоящее бедствие будет трудно преодолеть, он тщательно подготовился, добавив в свое поместье огромное количество сокровищ. Он даже переплавил и извлек сущность нескольких протокосмических духовных сокровищ и пригласил несколько могущественных экспертов для того, чтобы выковать их. Впоследствии он покинул его, и этот маленький медведь стал искать для него преемника. «Я прошу вашего руководства, да, отец». Гигантский желтый медведь неоднократно прижимал голову к земле, его глаза полны слез. «Скажи этому маленькому медведю, где мастер? Он жив или мертв?» Звук падающих слез раздавался, по мере того, как он неоднократно прижимал голову к земле. Очевидно, он отчаянно хотел узнать этот ответ. Он ждал бесчисленное количество времени. Бац, бац, бац. Услышав это, патриарха Субхути стал задумчивым. Он помолчал, а потом сказал: «Три Жизни был моим самым лучшим другом, моим пожизненным другом. Мы встретили друг друга в исконном хаосе. Я был немного более сдержан, тогда как брат Три Жизни имел резкость, которая не могла быть скрыта. Мне нравилось осмыслять космос и различные тайны небесного Даа. Я не вовлекал себя в различные силовые столкновения исконной эры. Брат Три Жизни, однако, желал сражаться с небесами и землей. Он любил сражения, и у него было много демонических богов, которые следовали его команде. Он захватил огромную территорию в исконном мире для себя, и в ней упоминался как божественный король. Поскольку его рука была оторвана, во время своих ранних тренировок он развил совершенно удивительную божественную способность – звездная рука. Истинные боги исконного хаоса врожденно предрасположены к битве. Даже многие практики очищения ци на уровне Даа Отца не желали участвовать в битвах не на жизнь, а на смерть против истинных богов исконного хаоса. После того, как брат Три Жизни развил божественную способность «звездная рука», особенно ее шестой цикл, он достиг непостижимого уровня силы. Он был чрезвычайно известен своей силой даже в исконной эре и был признан одним из лучших истинных богов. Взгляд патриарха Субхути был довольно мечтательным, поскольку он медленно говорил. Однако он не смог постичь божественный Даа, и поэтому его предчувствие опасности было сравнительно слабее. Это великое бедствие, которое пришло, Это было величайшее бедствие, которое произошло с тех пор, как Пань Гу создал вселенную. Три жизни настаивал на участии в нем. Я попытался остановить его, но он был наполнен желанием сражаться. Он не хотел сдаваться. Он знал, что это будет невероятно опасно, но его природа заставила его принять решение. Перед отъездом он хотел, чтобы его звездная рука не была потеряна вместе с ним, и поэтому он попросил многих друзей помочь ему. С их помощью, своим имением в качестве фундамента и со многими перекованными сокровищами, ему удалось создать это новое поместье звездного захвата, предназначенное для передачи его наследия. После того, как он создал новое поместье звездного захвата, случилось бедствие, и он, без колебаний, отправился на битву. Эта битва, я отступил от нее. Взгляд патриарха Субхути был туманным. Нин, услышав это, не мог не почувствовать, как дрожит его сердце. Патриарх Субхути отступил назад. Самое большое бедствие, которое произошло с тех пор, как Пань Гу создал вселенную. Это бедствие, величайшее бедствие с тех пор, как Пань Гу создал вселенную. Самые первые ее отголоски вызвали разрушение исконного мира. Бесчисленные эксперты и демонические боги пали. Фигуры, которые были еще более мощными, чем три жизни, также пали. Патриарх Субхути вздохнул и покачал головой. Несчастный, его было жалко. Три жизни любил битву, и поэтому, естественно, он принял в этом участие. Его божественная способность, звездная рука, действительно была одной из самых великих божественных способностей. Даже сама Нюева похвалила его силу. Три жизни сражался как человек, одержимый, и несколько демонических богов на уровне да отцов погибли от его руки. Что касается меня, я полагался на сновидение о трех царствах, чтобы посмотреть битву. Я не участвовал. Эта божественная способность была создана благодаря врожденной любви к битве трех жизней, а также некоторого руководства от Пань Гу и Нюевы. Только тогда развилась эта божественная способность. Создание божественной способности требует таланта. Хотя я создал гораздо больше божественных способностей, чем три жизни, я никогда не мог создать такую, которая была бы сопоставима со звездной рукой. Патриарх Субхути посмотрел на Нина. Такая божественная способность передана тебе, несмотря ни на что, ты не можешь позволить ей погрузиться в пыль и исчезнуть. Нин неоднократно кивал. Поэтому Даос Три Жизни опирался на звездную руку, чтобы убить несколько демонических богов на уровне отцов Дао. Судя по тому, что сказал патриарх Субхути, эта божественная способность действительно была невероятно ужасающей. Однако гигантский желтый медведь почувствовал, как его сердце дрожит, услышав эти слова. «Да, отец, мой мастер, он». Нин тоже посмотрел на патриарха Субхути. «Был даист три жизни живым или мертвым?» Это был вопрос, ответ на который он хотел знать уже давно. «Маленький медведь». Патриарх Субхути посмотрел на гигантского желтого медведя. Он издал мягкий вздох. Сердце гигантского желтого медведя мгновенно задрожало. Его лицо изменилось, и он неоднократно прижимал голову к земле, так тяжело, что можно было услышать тяжелые звуки столкновений. «Пожалуйста, скажи мне, да, отец, мастер мертв или жив, маленький медведь?» «На самом деле, в своем сердце, ты все время знал ответ. Зачем тебе спрашивать?» Патриарх Субхути покачал головой. Глава 3.1. Патриарх принимает ученика. «Я». Гигантский желтый медведь посмотрел на патриарха. «Он умер. Он умер уже давно. Он умер во время этого бедствия». Патриарх покачал головой. «Учитывая темперамент три жизни, если бы он был до сих пор жив, как бы он ни вернулся за тобой, как он мог позволить тебе ждать бесчисленные века? Маленький медведь, ты прекрасно знал правду, ты просто не хотел в это верить». Кап, кап, одна слеза за другой упала на землю. Гигантского желтого медведя трясло. Он издал мучительный стон. «Аррх!» Этот крик заставил собственное сердце Нина почувствовать грусть. «Мастер, мастер, мастер!» Гигантский желтый медведь поднял голову, безумно завывая. Даос Три Жизни был ему как отец. Лишь спустя долгое время стоящий на коленях медведь сказал: «Простите маленького медведя за его вспышку эмоций». «Хорошо», — сказал патриарх, — «можешь вернуться в поместье звездного захвата». «Пока ты не можешь отделиться от поместья звездного захвата». «Да», — гигантский желтый медведь почтительно ответил, а затем исчез, снова вернувшись в подводное поместье. Хотя Нин был тронут глубиной чувств духа подводного поместья по отношению к Даосу Три Жизни, он заметил несколько загадочных моментов. Поскольку гигантский желтый медведь был духом усадьбы, почему он выглядел так, будто он был живым существом? Он даже плакал. И патриарх даже сказал, что он еще не мог отделиться от поместья Звездного Захвата. Неужели он сможет это сделать в будущем? Однако, учитывая, что дух поместья был в нем уже в течение многих лет, вероятно, пройдет очень много времени, прежде чем это произойдет. Цзинин патриарх посмотрел на Нина. «Три жизни мертв. Я научу тебя Дао вместо него. Ты хочешь взять меня как своего учителя?» Нин тут же упал на колени. «Твой ученик приветствует тебя, мастер. Патриарх улыбнулся. «С сегодняшнего дня ты станешь одним из почетных учеников моей школы. Как только ты станешь небесным бессмертным после своего бедствия, ты станешь моим личным учеником». «Да», — уважительно сказал Нин. «В моей школе не так уж много правил. Только два. Первое. Ты не должен быть непослушным и действовать неподобающе. Второе. Без моего разрешения, во внешнем мире ты не можешь говорить, что я твой мастер», — сказал патриарх. «Если ты нарушишь эти правила, по меньшей мере, я убью тебя, уничтожу твою память и верну тебя в цикл реинкарнации. Как максимум я уничтожу твою душу. За чрезвычайно тяжелое нарушение, я заставлю твою душу страдать от боли истинного огня», — Нин почтительно сказал. «Твой ученик понимает. Тогда, когда я смогу сказать, что я твой ученик, когда придет время, тебе, естественно, будет позволено», — сказал патриарх со смехом. «В качестве альтернативы, если ты сможешь достичь уровня своего самого старшего собрата-ученика, ты также сможешь сказать об этом кому угодно». Нин молчал. Самый старший собрат-ученик, он был экспертом номер один среди многих учеников. Даже одетый в белый лорд Цзян вздохнул от своей собственной неполноценности. Как для него было легким делом достичь такого уровня силы. «Что касается того, будешь ли ты действовать добродушно или злобно в будущем, я не буду вмешиваться. Я только прошу, чтобы ты действовал в соответствии со своей истинной природой», — сказал патриарх. «Да», — сказал Нин. «Шаг вперед, встань передо мной», — сказал патриарх. Нин был поражен, но он двинулся вперед, поднявшись по ступенькам и подошел к патриарху. Вдруг, патриарх вытянул палец, стукнув Нина по центру его лба. Простой стук пальцем по лбу, но он полностью застал врасплох Нина. Грохот. Тело Нина стало мягким. Он сел на землю, а затем закрыл глаза. Он просто сидел там. Патриарх улыбнулся, глядя на Нина. Затем он закрыл собственные глаза, больше не обращая ни на что внимания. Одинокий коридор. Две стороны коридора были покрыты картинами различных техник меча. Искусство меча в картинах было даже движущимся, отображая глубокие тайны внутри. Нин шел по коридору, глядя на бесконечные картины, застилающие обе стороны. Эти искусства меча довольно обычны. Они несравнимы даже с первым уровнем трехфутового меча. Нин шел вперед. Он забыл, зачем он сюда приехал. Он забыл о прошлом. Все, что он знал, было то, что он заходил все глубже и глубже по этому коридору. Искусства меча с обеих сторон непрерывно двигались. Им даже удавалось отделиться от стен, закручиваясь вокруг Нина и позволяя ему понять тайны, скрытые внутри них. Это место достигло силы второй позиции трехфутового меча. Нин продолжал идти вперед. Пройдя в течение короткого промежутка времени, искусства меча, расположенные в залах, начали показывать себя перед Нином, как бы отображая Дао меча в мельчайших подробностях. Нин изначально считал, что у него высокий уровень понимания Дао меча, но теперь он понял, что его идеи были недостаточно подробными. Зло, преобладающее, надменное, одинокое, дикое, перед ним показывались всевозможные искусства меча. Это место достигло уровня третьей позиции трехфутовый меч. Он понятия не имел, как долго он ходил. Это место уже достигла уровня седьмой позиции трехфутового меча. Нин продолжал идти вперед, постоянно взаимодействуя с большим количеством изумительных мечей. Душа Нина становилась все более твердой и стабильной. Хотя он уже давно достиг уровня седьмой позиции, его понимание Дао меча теперь было значительно больше, чем раньше. После еще одного длительного периода времени, он сейчас находится на уровне восьмой позиции трехфутового меча. Нин почувствовал, что идти вперед становится все труднее. Бесчисленные искусства меча вокруг него постоянно передавали Нину множество всяких тайн. Это заставило его идти по коридору все медленнее. Уровень девятой позиции трехфутового меча. Искусства меча становились все более непостижимыми. Каждое окружающее его искусство меча было сравнимо с девятой позицией трехфутового меча, и были показаны бесчисленные искусства меча. Хотя Нин не мог их понять, фундаментальные тайны этих искусств меча были прочно закреплены в душе Нина. Когда он шел вперед, техники, если их сопоставлять с трехфутовым мечом, значительно усиливалась. Если было больше позиций в трехфутовом мече, то более поздние искусства меча были сопоставимы с 10 и 11 позициями. Нин был полностью погружен в море мечей. Когда он шел по коридору, его сердце и душа были полностью заполнены всевозможными искусствами мечей, и все более непостижимые искусства меча задевали его сердце. Хотя он не понимал их, это крещение бесчисленными искусствами меча помогло Нину осознать очень глубокие тайны. Глава 3.2. Патриарх принимает ученика. Прошло много времени. Похоже, прошли тысячи лет. Нин наконец увидел конец этого коридора. Конец был огромный, светящийся полосой света меча. Нин не знал, почему он шел к нему. Он не знал, стоит ли ему останавливаться. И именно так, он подошел к концу коридора. Его тело погрузилось в этот гигантский свет меча. Грохот. Огромный поток загадок затопил его душу. Величественность Дао меча, все его тайны. Нин понял все прямо сейчас. Бесчисленные искусства мечей, с которыми он соприкоснулся ранее в коридоре, также мелькнули в голове Нина, заставляя его сердце стать еще ближе к Дао меча. А, Нин вдруг открыл глаза. Он все еще сидел на коврике. Перед ним, сидящим на молитвенном коврике, был патриарх. Патриарх открыл глаза, улыбаясь и глядя на Нина. «Я, это...» Нин уставился на свое окружение. Все было так поддельно и иллюзорно. Только спустя долгое время его 30-летия воспоминаний полностью восстановились. Чудесные искусства меча, которые он видел, теперь были подавлены и спрятаны глубоко в душе Нина. «Мастер, я...» Нин нервно посмотрел на патриарха. Ему казалось, что прошли тысячи лет. Ему потребовалось много времени, чтобы восстановить свои воспоминания. «Что не так? Разве ты не дремал?» Патриарх рассмеялся. «Мастер, как долго я спал?» — спросил Нин. «Не слишком долго. За это время сгорела палочка ладана», — сказал патриарх. «Но я чувствую, как будто прошла тысяча лет», — сказал Нин. Патриарх сказал: «Все, что я сделал, это применил технику тысячелетние грезы, чтобы позволить тебе по-настоящему испытать полное Дао меча на этот раз. С самых основ Дао меча, до самого конца, завершения Дао меча». Правильно, тысячелетние грезы. Он действительно чувствовал все, как будто это было во сне. Он потерял почти все свои способности к познанию. Все, что он мог сделать, это идти по коридору в оцепенении. Все, что я сделал, это позволил тебе почувствовать Дао меча. «Твой собственный Дао меча не поднялся на такой уровень», — сказал патриарх. Нин, однако, прекрасно знал, что эти тысячелетние грезы были чрезвычайно полезны для него. Хотя он все еще мог выполнить лишь седьмую позицию трехфутовый меч, его понимание меча теперь было намного более стабильным и прочным, чем было раньше. И когда он продолжит двигаться вперед по пути Дао меча, он почувствовал смутное чувство осознания того, что делать дальше. Фактически, у него даже было смутное ощущение того, что казалось полным завершением Дао меча. Путь бессмертного совершенствования похож на путь слепого, который, используя свое чувство осязания, искал камни, которые позволят ему перейти реку. Теперь, когда он имел смутное понимание пути вперед, он мог двигаться по нему гораздо быстрее. «Спасибо, мастер». Нин тут же упал на колени. «Я просто протянул тебе руку помощи. Как ты сможешь этим воспользоваться, зависит от тебя». Патриарх нежно указал, и полоса света полетела прямо в сознание Нина. Нин мог ощущать большой объем информации, вливающийся в его мозг. Только после долгого периода времени его разум снова стал ясным. Сутра темного севера, 4 свитка багровой диаграммы 9 небес. Нин мог ощущать методы совершенствования, которые теперь были в его душе. Первый свиток багровой диаграммы 9 небес был разделен на уровни Хаутянь, Синьтянь и Цзыфу. Второй свиток багровой диаграммы 9 небес был разделен на уровни Ваньсин, изначальная пустота. Третий свиток – внеземной бог. Четвертый свиток – истинный бог. Багровая диаграмма 9 небес была создана багровым светом. Даже Нюева хвалила эту технику, и это действительно изысканный экземпляр, который позволяет тренироваться до уровня истинного бога, сказал патриарх. Что касается сутры темного севера, то это метод очищения ци на основе элемента воды, созданный Дао Отцом Беззаботным. Это позволит тебе пройти весь путь до уровня Отца Дао Великой Вечности. Одно – это совершенствование тела, другое – очищение ци. В будущем они будут служить твоим основанием, сказал патриарх. Да, Нин был в восторге. Сутра темного севера, Что-то, что создал Даа Отец Беззаботный, только поэтому он мог сказать, что это была одна из самых высокоуровневых техник очищения Ци трех царств. В трех царствах техники очищения Ци и техники очищения тела не так ценны, спокойно сказал патриарх. Божественные способности и тайные искусства гораздо ценнее. Однако даже великий император Ся не обладал техникой, подобной сутре Темного Севера. Только кто-то на уровне патриарха Субхути осмелился бы описать ее как не столь ценную. У моей горы внутреннего сердца есть два дао-поместья, которые содержат все о них. Методы формаций, методы конструктов, дао-меча, дао-сабли, тайцзи, искусство молний, искусство лотосов, включают в себя все виды техники, а также множество божественных способностей и тайных искусств. Тебе решать, приобрести ли их, если сможешь, спокойно сказал патриарх. Да, нельзя случайно передать. Если ты хочешь учиться, тогда ты должен показать способность учиться. Твой ученик понимает, почтительно сказал Нин. Тогда иди, спокойно сосредоточься на изучении Дао, здесь, на моей горе внутреннего сердца. Лишь когда твоя сила будет достаточной, тебе разрешат покинуть гору и вернуться в ваш мир великой Ся, сказал Дао отец. И когда ты оставишь мою опеку и покинешь гору, я дам тебе два великих дара. Мастер, на каком уровне моя сила будет достаточно? Спросил Нин. Когда ты ее достигнешь, я скажу тебе, сказал патриарх. Нин мгновенно потерял дар речи. Ему велели изучить дао, но он даже не знал, когда ему разрешат оставить опеку своего мастерства. Иди, сказал патриарх, спокойно закрывая глаза. Без моего разрешения, ты не должен приходить сюда и беспокоить меня. Понял. Нин немедленно послушно ушел. Только после ухода Нина патриарх снова открыл глаза. Он мягко покачал головой. Сколько времени прошло? Это первый раз, когда я был настолько разговорчив перед учеником. Когда я подумал о три жизни, о той огромной беде, с которой мы столкнулись, мое сердце оказалось взволнованным. Глава 4.1. Божественный дворец, дворец трех царств. Цзи Нин вышел из даосского монастыря. Снаружи уже стояли одетые в белый лорд Цзян, малышка Цин и дядя Уэйт. Мастер, малышка Цин уже превратилась в девицу в лазурной одежде. Она сразу же пришла в восторг, когда увидела его. Одетый в белый лорд Цзян улыбнулся, глядя на Нина. Теперь я должен обращаться к вам как к младшему собрату-ученику. Старший собрат-ученик, крикнул Нин в ответ. Два послушника, стоявшие за пределами даосского монастыря, раскрыли рот от удивления. Лорд Цзян со смехом сказал: «Чистая вода и белая река, мастер только что принял младшего собрата-ученика Цзи Нина в свои ученики. Вам нужно запомнить это. Приветствую вас, дядя-мастер», сказали оба послушника Нину. «Младший собрат-ученик Цзи Нин», сказал лорд Цзян со смехом. «Чистая вода и белая река являются воплощениями двух протокосмических духовных сокровищ, которые всегда служат ему. Обычно, даже если я хочу встретиться с мастером, я должен сначала поставить их в известность и получить его разрешение, но оба они всегда рядом с ним. Они могут видеть мастера гораздо чаще, чем ученики, подобные нам». Нин, гончая белой воды и малышка Цин были сильно потрясены. «Протокосмические духовные сокровища, приветствую вас, ученики-племянники». Нин, естественно, не осмеливался выказать какой-либо намек на высокомерие. «Не нужно быть таким вежливым, дядя-мастер. Мы – всего лишь два протокосмических духовных сокровища. Нам несравненно труднее тренироваться в процессе совершенствования. Как мы можем сравнить вас с нами? Ваша скорость обучения намного превосходит нашу», – сказал послушник «Чистая вода». Протокосмические демонические боги были демоническими богами, родившимися на небесах и земле после того, как Паньгу создал вселенную. И протокосмические духовные сокровища были волшебными сокровищами, которые были рождены небесами и землей после того, как Паньгу создал вселенную. Бессмертные культиваторы, как правило, были способны сделать магические сокровища ранга смертных, земного ранга, небесного ранга, бессмертного ранга и чистого янь. Даже могущественные силы могли создавать магические сокровища только чистого янь, и это был предел для создаваемых сокровищ. Однако, волшебные сокровища чистого янь обладают душами. Они могут поглощать природную энергию из окружающего мира, осмыслять глубокие тайны вселенной и обладали очень крошечным шансом совершить прорыв, чтобы стать сокровищем протокосмическим. Младший собрат-ученик, местность здесь довольно красивая, а монастырь довольно уединен. Он может стать вашим домом, и вы можете остаться здесь, на горе внутреннего сердца. Младший собрат-ученик, вы можете разместить здесь свое бессмертное поместье. Одетый в белое лорд Цзян посмотрел на Нина, когда они прибыли в уединенный регион. Рядом с ним текли ручьи, и можно было видеть также спелые красные духовые плоды, свисающие с ветвей деревьев, а также проплывающих мимо феи птиц. Нин кивнул. Хорошо, вот оно. Он приехал в полумесяц трех звезд, чтобы изучить Дао. Для него было неважно, где конкретно он будет жить. Кроме того, место, которое лорд Цзян помог ему выбрать, действительно достойно стать обителью для бессмертного. Вжух! Бессмертное поместье опустилось, приземлившись на травянистую территорию. Гора внутреннего сердца имеет духовые плоды и колодцы. Вы можете есть плоды и пить из колодцев, когда вам угодно, сказал лорд Цзян. На этой горе много ужасных монстров, но вы должны помнить, что их нельзя убить. Однако на обычных животных, которые находятся только на уровне Хаутянь, можно охотиться, готовить их и есть. Хорошо. Нин кивнул в ответ головой. Мы можем есть только обычных животных, пробормотала малышка Цин. Старший собрат-ученик, мастер сказал мне раньше, что у горы внутреннего сердца есть два дао-поместья, в которых можно найти все, что нужно, сказал Нин. Правильно. Лорд Цзян кивнул. Я провожу тебя. Место в полумесяце трех звезд с наибольшим количеством демонических богов и ужасных монстров было божественным дворцом. Этот божественный дворец был одним из двух дао-поместий. Лорд Цзян указал на девятиэтажный дворец, стоявший неподалеку. Божественный дворец делится на 9 уровней, каждый из которых содержит всевозможные методы, в том числе для формаций, големов, дао-меча, уклонения, молний, магнетизма. В нем есть всевозможные божественные способности и тайные искусства. Чем выше вы зайдете, тем более глубокими становятся тайны. На 9 этаже, естественно, есть самые непостижимые методы. Любой может прийти к божественному дворцу. Все живые существа на горе внутреннего сердца могут входить сюда и учиться. Тем не менее, да, нельзя изучать небрежно. Есть простой тест, который необходимо пройти перед изучением техники или секретного искусства. Только после прохождения теста вы можете его узнать, сказал лорд Цзян. Нин кивнул и тут же спросил. Тогда мои два духовных зверя тоже могут учиться здесь? Конечно, кивнул лорд Цзян. Техника и искусство в пределах Божественного Дворца могут быть не самыми глубокими и тайными, которыми обладает полумесяц трех звезд, но они значительно превосходят дао-хранилища вашего мира Великой Ся. У вас есть техника и тайное искусство Великого Дао из Цинькунь, обрадовалась малышка Цин. У вас здесь много формаций, гончая Белой Воды тоже был взволнован. По сравнению с миром Великой Ся, их здесь гораздо больше, чем вы думаете, уверенно сказал лорд Цзян. Даже дао-отец Багровый Свет уступает моему мастеру с точки зрения того, сколько у него методов. Если вы хотите узнать техники очищения ци, очищения тела, формаций, Великая Дао Цинькунь, Великая Дао Тайцзи, то вы можете узнать все это здесь. Все, что вам нужно сделать, это пройти простой тест. Малышка Цин и гончая Белой Воды мгновенно поняли, что наступило их время. Собственно, у всех на горе внутреннего сердца была какая-то связь с Дао Отцом Субхути. Некоторые из них были его учениками или великими учениками, в то время как другие были его слугами, духовными зверями и т.д. Короче говоря, они, как правило, были под командованием патриарха Субхути, поэтому было разумно, что всем здесь, на горе внутреннего сердца, было разрешено изучать эти методы. Здесь много людей, но еще больше ужасных монстров и демонических богов. Нин видел много существ на земле за пределами Божественного Дворца. Были даже летающие ужасные монстры, похожие на птиц, а также демонические боги, которые имели чрезвычайно странную внешность. Старший собрат-ученик, а что насчет другого дао-поместья? Спросил Нин. Два дао-поместья, это Божественный Дворец и Дворец Трех Царств. Все живые существа на горе внутреннего сердца могут войти в Божественный Дворец, но только личные ученики патриарха или те, кто имеет специальное разрешение от патриарха, могут войти во Дворец Трех Царств. Лорд Цзян продолжил. Младший собрат-ученик, поскольку вы еще слабы, на данный момент технически вы лишь почетный ученик. Тем не менее, мастер относится к вам, как к другим своим личным ученикам, поэтому вы можете войти во Дворец Трех Царств. Однако ваши духовные звери не смогут туда войти. Глава 4.2. Божественный Дворец, Дворец Трех Царств. Нин понимающе кивнул. Дворец трех царств обладает некоторыми из поистине самых высших божественных способностей трех царств, а также некоторыми ужасающими тайными искусствами. Эти вещи нельзя изучать небрежно. Даже личным ученикам разрешено учиться лишь немногим из них, и мастер сам ограничивает их обучение, сказал лорд Цзян. Уметь учиться понемногу – это уже большой шаг. В конце концов, для нормальных внеземных богов, возможность узнать хотя бы один из этих методов уже достаточно, чтобы они бесстрашно блуждали по трем царствам. Сердце Нина заполнилось пылающим огнем. Сила, чтобы бродить по трем царствам без страха. И вообще, когда ученик выходит из-под опеки, мастер дает божественную способность или секретное искусство, которое больше всего ему подходит, сказал лорд Цзян со смехом. Теперь Нин вспомнил, что его мастер сказал, что когда он уйдет, ему будут даны два великих дара. Божественный дворец, дворец трех царств. Лорд Цзян вздохнул. Младший собрат-ученик, вы должны помнить, что у вас должна быть возможность получить хоть одну из техник или тайных искусств с девятого уровня Божественного дворца, прежде чем вы сможете войти во дворец трех царств. Если вы не сможете освоить техники девятого уровня, то вы, естественно, не сможете войти во дворец трех царств, сказал лорд Цзян. Что касается других живых существ с горы внутреннего сердца, честно, после того, как они смогут изучить методы девятого уровня, их в конечном итоге прогонит с горы. Нин кивнул. Они были доступны для личных учеников. И хотя Нин был только почетным учеником, его возможности полностью соответствовали тому, что было дано личным ученикам. Дворец трех царств, у Нина защемило сердце. Младший ученик-брат, потратьте немного времени, чтобы осмотреться. Если вам что-то нужно, просто найдите меня. Я живу на горе. Вы можете спросить любого, и они скажут вам, где я, сказал лорд Цзян. Спасибо, старший собрат-ученик, сказал Нин с благодарностью. Лорд Цзян уже давно прошел времена своего ученичества и достиг уровня истинного бессмертного чистого Янь. Главная причина, по которой он продолжал жить на горе внутреннего сердца, заключалась в том, что ему нравилось спокойствие этого места, а также он мог иногда слушать выступления патриарха Субхутипа Дао, ведь на его уровне главной целью было стать Дао-отцом, ведь Дао-отцы были верховными деятелями трех царств. Дворец трех царств настолько крошечный, пробормотала малышка Цин. Оно выглядит очень скромно, и это место, где хранятся высшие божественные способности и самые страшные тайные искусства трех царств. Это Дао-поместье должно быть построено так, чтобы выглядеть немного более внушительным и иметь хотя бы немного бессмертного величия. Нин тоже опешил. Дворец трех царств был просто маленьким зданием, всего на 10 метров. За зданием они увидели худого старика, который лежал и дремал, с веером на груди. Его храп был довольно громким. Даже на таком расстоянии Нин мог ясно его слышать. Божественный дворец. Нин, малышка Цин и гончая белой воды прибыли в божественный дворец. Люди, ужасные монстры и демонические боги за пределами божественного дворца смотрели на этих троих с любопытством. Кто эти трое? Почему я их раньше не видел? Я их никогда не видел. Должно быть, они пришли на гору просто из интереса. Я видел, как патриарх Цзян вел их раньше. Возможно, что юноша в меховой одежде это тот, кого патриарх Цзян принял в качестве ученика. Их ауры очень слабы. Кажется, эти трое находятся на уровне Ваньсин. Верно, они довольно слабые. Люди, монстры и демонические боги болтали между собой, явно не признавая эту группу. Перед входом в божественный дворец стоял красивый мужчина в белом халате, который держал в руках белый веер. Мужчина приказал им: «Тише». Все люди, ужасные монстры и демонические боги мгновенно замолчали. Этот красивый мужчина отвечал за божественный дворец. Конечно, они его уважали. Кроме того, он был также невероятно, ужасно могущественным исконным демоническим богом. Его сила была несравненно велика, и была намного больше, чем у любого из них. Младший собрат-ученик Цзинин. Красивый мужчина улыбнулся и кивнул Нин. «Меня зовут Луна. Вы можете просто называть меня старшим собратом-учеником Серебряной Луной. Я уже знаю о тебе. Цзинин приветствует вас, старший собрат-ученик». Нин почувствовал ужасающую ауру, исходящую от тела этого человека, ауру, сравнимую с той, которую имел внеземной бог морское неспокойствие. Все люди, ужасные монстры и демонические боги были ошеломлены. Младший собрат-ученик, этот старый демон Серебряная Луна, обратился к ребенку в мехах, как к младшему собрату-ученику. Это означало, Этот ребенок был учеником патриарха Субхути. Простой адепт Ваньсин стал учеником патриарха Субхути, не было никаких сомнений в том, что патриарх увидел в нем большой потенциал. Если он станет небесным бессмертным, то он определенно станет потом личным учеником. «Хорошо», — сказал одетый в белое человек, держащий веер, и взглянул на стоящих поодаль людей, ужасных монстров и демонических богов. Он сказал им спокойно: «Все вы, слушайте. Цзинин – это новый ученик, которого только что принял патриарх. Вы должны быть почтительными. Те, кто должен обращаться к нему как к дяде-мастеру, делайте это. Те из вас, кто должен обратиться к нему как к патриарху, так и поступайте. Уважительно приветствую, дядя-мастер. Уважительно приветствую, патриарх». Все эти могущественные люди, ужасные монстры и демонические боги обратились к нему с уважением. Нин уставился на эти фигуры. Все они были по крайней мере на уровне изначального или пустоты. Было также немало демонических богов и божественных зверей на уровне пустоты. Демонические боги уровня пустоты – это были эксперты на уровне того демонического бога, которого он встретил в диких болотах горы Гал. Когда всем им было положено называть его дядюшкой или патриархом, Нин чувствовал, что это было довольно странно. «Заходи, младший собрат-ученик», — сказал одетый в белое мужчина. Нин вошел в божественный дворец. На первом этаже стояли книжные шкафы, заполненные огромным количеством книг. На одной из книжных полок была линия больших символов. «Если вы очистите горный путь горы внутреннего сердца, то сможете выбрать технику по своему усмотрению». Глава 5.1. Испытания. И это требование для изучения этих методов и тайных искусств. Нин в изумлении уставился на линию символов над книжной полкой. Патриарх заранее сказал ему, что перед тем, как обучиться этим методам, нужно пройти простое испытание. Нин уже был подготовлен к этому, и было ощущение, что тест будет легким, но это было слишком легко. Просто очистить горную тропу, должно было быть понятно, что каждый, у кого есть доступ к поместью божественности, был необычным человеком. Скорее всего, они смогут очистить горную тропу в течение времени, необходимого для кипячения чайника. Нин вытащил рукопись искусства меча и открыл ее. Он был удивлен. Это определенно было на уровне руководства малый меч пяти элементов. «Аво, это техника очищения ци бессмертного ранга», — крикнула малышка Цин. «Эта книга о формациях, безусловно, не уступает девяти свиткам формаций». Гончая Белой Воды также пришла в восторг. Нин посмотрел вперед. Огромные книжные полки были просто забиты книгами, и, прежде всего, на них была та же надпись. «Если однажды вы очистите горный путь горы внутреннего сердца, то сможете выбрать технику по своему усмотрению». Очевидно, что требование к выбору любой книги на первом этаже Божественного Дворца было такое же. Одетый в белое мужчина покачал головой и рассмеялся. На горе внутреннего сердца есть старая поговорка о том, что, когда выучены техникой тайное искусство Божественного Дворца, то они позволят вам стать небесным бессмертным или внеземным богом. Однако божественные способности и тайные искусства Дворца Трех Царств позволят вам путешествовать и доминировать в Трех Царствах. Мастер узнает о делах Трех Царств через свои сны, и поэтому он, естественно, просто невероятно талантлив в сборе божественных способностей и тайных искусств. То количество техник и искусств, которые он собрал здесь в Божественном Дворце с древних времен и до сих пор, трудно точно определить. Даже здесь, на самом низком уровне, на этом первом этаже, предлагаемые методы считаются совершенно невероятными в обычных мирах, сказал одетый в белое серебряная луна. Нин мягко кивнул. В самом деле, его мастер действительно был поразительно хорош в сборе различных видов техник. Старший собрат-ученик, так это испытание для изучения техник первого уровня? Нин указал на линию букв. Правильно. При очистке горной тропы вы должны лично подметать ее с помощью метлы. Даже бессмертным культиваторам понадобится полдня, чтобы очистить многие уровни и слои, сказал Серебряная Луна. Нин кивнул. Если бы можно было использовать методы, то это было бы намного быстрее, но если нужно было использовать метлу, то это действительно займет гораздо больше времени. Первый уровень слишком прост. Младший ученик брат, следуй за мной, сказал Серебряная Луна. Хорошо. Нин, Гончая Белой Воды и малышка Цин пошли за Серебряной Луной, управляющим Божественного Дворца, вверх по лестнице и на второй этаж дворца. На книжных полках Божественного Дворца также были надписи над книгами, которые гласили: «Протрите каждую табличку во всем Божественном Дворце, и вы сможете выбрать технику по своему усмотрению. Так легко. Нин моргнул, опустив голову, чтобы посмотреть на рукописи по искусствам меча. Они уже сопоставимы с некоторыми из лучших руководств, которыми обладал Черно-Белый колледж. Какое драгоценное место. Гончая Белой Воды тоже был ошеломлен. И это только второй уровень. Я никогда не видела таких глубоких приемов. Глаза малышки Цин стали полностью малиновыми. Ха-ха-ха, пойдем, посмотрим на третий уровень. Рассмеялся Серебряная Луна. Они прибыли на третий уровень. Над книжными шкафами была строка символов. Избавьтесь от сорняков в радиусе 100 километров, и вы сможете выбрать технику по своему усмотрению. Серебряная Луна сказал, вы должны выдернуть каждый сорняк вручную. Чтобы вытащить все сорняки в радиусе 100 километров, один сорняк за один раз. Это займет как минимум месяц или около того. Становится все труднее. Нин кивнул. Он начал замечать, что каждый следующий уровень имеет более высокий уровень сложности. Хотя это был всего лишь ручной труд, но это занимало много времени. Вытащить столько сорняков за одну технику, тогда понадобится 10 или 100. Малышка Цин пробормотала про себя. Посмотрим, что на четвертом этаже. Нин поднялся наверх. На книжных полках этого этажа была новая строка символов. Лично посадите 10 тысяч фруктовых деревьев, и вы сможете выбрать технику по своему усмотрению. «Кажется, это немного легче, чем прополка», – озадаченно сказала малышка Цин. Нин тоже кивнул. «Прополка должна была быть сделана на 100 километров в радиусе. Там определенно будет намного больше работы. Ах, ты не понимаешь. Эти плодовые деревья – это не плодовые деревья смертных миров. Это фруктовые деревья, несущие бессмертные или духовные плоды. Они, естественно, требуют огромных хлопот при посадке. Даже несмотря на то, что бессмертный культиватор обладает невероятными способностями, для них посадить одно такое дерево за раз вручную, это займет не меньше полугода», — сказал Серебряная Луна. «Полгода? Так много тяжелой работы в течение полугода, просто чтобы узнать одну технику, а это только четвертый уровень, верно?» — спросила малышка Цин. Нин был довольно спокоен. Он продолжал подниматься на пятый этаж, один этаж за другим. Испытание первого этажа требовало только половины дня, для второго этажа требовалось 3 дня, испытание третьего этажа требовало месяца, испытание на четвертый этаж требовало полгода, испытание пятого этажа требовало 3 лет, испытанию на шестом этаже требовалось 20 полных лет, испытание на седьмом этаже требовало века, и вот восьмой этаж. Хотя у Нина было море вопросов, он все еще выглядел спокойным внешне, когда прибыл на восьмой этаж Божественного дворца. Книг на этом этаже явно намного меньше. Техники очищения Ци здесь уже превзошли уровень чистого и они были на уровне Да Отца. Здесь были божественные способности и тайные искусства, любое из них могло бы служить основополагающим сокровищем для кланов, подобных императорскому клану Симон. Нин, Гончая Белой Воды и малышка Цин одновременно обратили свои взгляды на линию букв над книжными полками. Надпись гласила: «Служите в качестве послушных стражников для полумесяца 3 звезд в течение 1000 лет, и вы сможете выбрать технику по своему усмотрению. Седьмому этажу требовалось только 100 лет, но для этого требуется 1000». Малышка Цин не могла не сказать, как долго мы будем оставаться здесь, на полумесяце 3 звезд, прежде чем мы сможем его покинуть. Но методы тайные искусства, которые здесь есть, я думаю, что даже самые заветные приемы клана Пламя Юности или клана Северный Месяц не настолько глубоки. Нин был все еще довольно спокоен. Пойдем на 9 этаж. Глава 5.2. Испытание. 9 этаж был последним в Божественном дворце. На этом этаже было всего 3 книжных полки, и на них почти не было книг. Ясно, однако, это были действительно выдающиеся знания. Любая книга здесь позволит практикующему стать могущественным экспертом 3 царств. Они могли служить в качестве высших методов, и для нормальных учеников, находящихся здесь, на горе внутреннего сердца, это были самые совершенные методы. Только личные ученики и те, кто получил специальное разрешение от патриарха Субхути, могли войти в поместье 3 царств. Нин удивился, потому что книжные полки полностью черными, без надписи над ними. Почему нет надписи? Может быть, методы, которые здесь, на 9 этаже, невозможно изучить. Малышка Цин была озадачена. Нин наглянулся на Серебряную Луну. Старший собрат-ученик, испытания на первых 8 этажах Божественного дворца требуют огромного количества времени, чтобы закончить обучение, может ли быть, что на девятом этаже нет теста для прохождения, и, может быть, единственный способ научиться техникам Божественного Дворца – заниматься самому. Восьмой этаж требует, чтобы один из новичков потратил тысячи лет на изучение одной техники. Это означает, что если вы хотите изучить 10 методов, вам придется потратить 10 тысяч лет. Нин планировал тренироваться всего несколько десятилетий или столетий, а затем вернулся в мир Великой Ся. Это был его договор с Юй Вэй. Провести 10 тысяч лет здесь, на горе внутреннего сердца, он вернется слишком поздно. Ха-ха, а ты очень умный, младший собрат-ученик. Серебряная луна помахал своим веером, а затем сказал неторопливо. У поместья божественности на самом деле есть два типа испытаний. Первый тип – это задания с ручным трудом, которые, естественно, не сложны. Все, что нужно сделать – это потратить некоторое время. Для немногочисленных культиваторов с более слабыми способностями понимания это обычно именно тот тип испытания, который они выбирают. Тысяча лет в качестве послушника, чтобы изучить могущественные техники восьмого этажа, оно того стоит, Нин кивнул. После того, как он станет изначальным, его жизнь станет безграничной. Все, что нужно было сделать, это преодолеть 3 беды, 9 бедствий. Посвятить 1000 лет одной технике действительно стоило того. Вы можете рассматривать это как подарок, который мастер дал горе внутреннего сердца. Ведь сказано, что дао нельзя изучать небрежно, и мастер потребовал, чтобы ученики проходили эти простые испытания, сказал Серебряная Луна. Но, конечно, для действительно несравненных гениев, у которых есть превосходное понимание, естественно, нет необходимости заниматься всем этим ручным трудом. Для таких людей существуют другие испытания. «Какие испытания?» – спросил Нин. Серебряная Луна рассмеялся. «Младший собрат-ученик, разве вы не заметили, что в пустом регионе за пределами Божественного Дворца, где собирались все эти люди, монстры и демонические боги, были некоторые ограничительные формации и заклинания?» Нин вспомнил, что видел, затем кивнул. «Правильно, этот регион действительно был отмечен некоторыми формациями и ограничительными рунами. Это место, место для битвы», — сказала Серебряная Луна. «Мастер создал 9 големов разных уровней силы. Любой, кто способен победить первого голема, сможет выбрать технику с первого уровня поместья божественности по своему усмотрению. Если вы победите второго голема один раз, то сможете выбрать технику со второго этажа по своему усмотрению. Если вы сможете победить его дважды, то можете выбрать 2 метода. 3 раза, выберите 3, и так далее. Если вы одолеете третьего голема, вы можете выбрать технику с третьего этажа. Принципы одинаковые для 9-го голема. Если вы победите его, вы можете, естественно, выбрать технику с 9-го этажа. Серебряная Луна улыбнулся, глядя на Нина. «Понимаете, младший собрат-ученик, этот процесс довольно прост». «Понял». Нин кивнул, затем спросил с подозрением. «Если вы победите его, то приобретете 1 технику. Если вы обыграете ее 2 раза, то вы выиграете 2. Может быть, чем больше раз вы сражаетесь, тем мощнее голем становится. Когда вы на самом деле сразитесь с ними, то узнаете ответ». Серебряная Луна больше не давала информации об этом. «Но помни, эти бои предназначены для проверки ваших взглядов на дао. Таким образом, все божественные способности запрещены, а также любые формации, запрещенные виды искусства и т.д. Я слышал, что вы владеете мечом бессмертия. Если это так, то вам разрешено использовать свой меч и искусство меча. Покажите всю мощь и остроту ваших мечей». Нин кивнул. «Выполняя ручной труд, можно научиться техникам до 8-го этажа. Однако, победив 9-го голема, можно научиться техникам 9-го этажа. Серебряная Луна посмотрел на Нина. «Младший собрат-ученик, как только вы победите 9-го голема и обучитесь технике 9-го этажа, вы сможете войти в поместье 3 царств, верно?» Нин кивнул, затем спросил. «Старший собрат-ученик, на каком големе я должен протестировать себя сейчас? Нет смысла в приобретении более слабых рукописей меча. Лучше начать с более высокого уровня. Поскольку мастер был готов принять вас как своего ученика, я полагаю, что вы тоже редкий, несравненный гений. Как насчет этого? Почему бы вам не попробовать победить 6-го голема? Это было лучшее предположение Серебряной Луны, поскольку он ничего не знал о уровне силы Нина. Тем не менее, он мог догадаться, что Нин, скорее всего, был высшим гением. 6-й голем, для 6-го этажа, Нин вспомнил о 6-м этаже. Рукописи искусства меча были еще более глубокими, чем полные 9 позиций трехфутового меча. Каждое искусство меча было лучше, чем то, что мог предложить черно-белый колледж. «Но я только на уровне Ваньсин», — сказал Нин, немного обеспокоенно. «Разве этого будет достаточно? Не волнуйтесь. 9 големов, которых создал мастер, необычайны. Они будут использовать различные уровни силы, основанные на силе своих противников. Поскольку вы находитесь на уровне Ваньсин, элементальные ци, которые будут использовать эти големы, также должны быть на уровне Ваньсин. Если бы вы были на уровне пустоты, земным бессмертным, то элементальное ци было бы также уровня пустоты. Вот почему я сказал, что это испытание вашего понимания Дао. Неважно, являетесь ли вы адептом Ваньсин, изначальным даосом, или земным бессмертным уровня пустоты», — сказал Серебряная Луна. Нин мгновенно успокоился. «Хорошо, тогда я попробую сразиться с 6-м големом. Пойдемте на полигон». Серебряная Луна немедленно провел Нина вниз с 9-го этажа поместья божественности на пустое поле, находящееся снаружи.